Все улицы еще были пусты. Я увидел одного только часового, стоявшего у большого фонтана посреди площади. На нем был красный бархатный плащ. На голове имел он круглую соломенную шляпу с пуком перьев марабу, а в руке держал длинный шест, к которому на нескольких колесах прикреплены были дюжины две небольших пистолетов и в середине шеста длинный мушкетон. По-видимому, это оружие было очень легко, потому что часовой повертывал им как перышком. Наконец, мало-помалу, начали отворяться двери и окна в домах. Представьте себе мое изумление, когда я увидел господ и госпож в парчевых и бархатных платьях, выметавших улицы или поспешавших с корзинами на рынок в маленьких одноместных двухколесных возках наподобие кресел. Они катились сами, без всякой упряжки, по чугунным желобам мостовой с удивительной быстротой. Вскоре появились большие фуры с различными припасами, двигавшиеся также без лошадей. Под дрогами приделаны были чугунные ящики, из коих на поверхность подымались трубы. Дым, выходивший из них, заставил меня догадываться, что это паровые машины. Крестьяне и крестьянки, сидевшие на возах, все одеты были с таким же великолепием в парчу и бархат. При этом зрелище... Я более уверился, что я сошел с ума, и принялся горько плакать о потере небольшого количества моего рассудка. Через полчаса дверь отворилась в моей комнате, и вошел господин в парчевом полукафтане, в шелковых чулках с распущенными кудрями по плечам. Он с низким поклоном объявил мне чистым русским языком, что его барин прислал осведомиться о моем здоровье и спросить, что мне угодно. — Скажите, ради бога, где я и что со мной делается? — воскликнул я трепещущим голосом. Служитель, как казалось, не понимал моего вопроса и потому не отвечал. — Как этот город называется? — спросил я. — Надежен, — отвечал слуга. — В какой стране он лежит? — В Сибири, на Шалахском носу. При сих словах я громко рассмеялся. — Как? «В Сибири!» — воскликнул я. «Точно так!» — ответил слуга. «Но позвольте доложить моему барину, что вы проснулись. Он придет к вам, и вы лучше с ним объяснитесь». Слуга пособил мне одеться в платье, сшитое наподобие азиатского, из ткани чрезвычайно легкой голубого цвета. «Кто же таков ваш барин?» — спросил я. «Вероятно, какой-нибудь принц, судя по богатству его дома». «Он профессор истории и археологии при здешнем университете», — сказал слуга и вышел из комнаты. «Бедный мой рассудок!» — воскликнул я. «Наконец тебе суждено помешаться на золоте не от того, ли, что ты всегда мало занимался этим предметом. Но посмотрим, что мне скажет профессор, который, как кажется, собрал в своем доме богатство всей ученой братьи из целого мира. Не снимет ли он оболочки, покрывающие мой ум и взоры? В сие время он вошел в мою комнату в такой же простой и легкой одежде, как моя, и, вежливо поклонившись, просил меня сесть с ним рядом на канапе. Не дав ему выговорить слово, я повторил мой вопрос, где я нахожусь, и услышал прежний ответ. Спросил, каким образом я здесь очутился.